1. Майк Энслин еще открывал вращающуюся дверь, когда увидел Олина, менеджера отеля «Дельфин», сидевшего в одном из больших кресел вестибюля. У Майка упало сердце. «Все-таки мне следовало привести с собой адвоката», — подумал он. «Что ж, уже поздно. И даже если Олин попытается возвести еще один кордон или два между ним и номером 1408, может, это не так уж и плохо. В его книге появится несколько лишних страниц». Дверь только оказалась за спиной Майка, а Олин уже направлялся к нему, протягивая пухлую ручку. «Дельфин» располагался на 61-й улице, в шаге от 5-й авеню. Невысокое, но красивое здание. Мужчина и женщина в вечерних туалетах прошли мимо Майка, когда тот пожимал протянутую руку менеджера, предварительно переложив небольшой чемодан в левую руку. Женщина — блондинка, была, естественно, в черном, и легкий цветочный аромат ее духов символизировал Нью-Йорк. На мезонине кто-то играл в баре «День и ночь», еще один штрих неподражаемой атмосферы «Большого яблока». «Мистер Энслин, добрый вечер». «Мистер Олин, есть проблемы?» Олин замялся, оглядел маленький уютный вестибюль, словно прося помощи. У регистрационной стойки слегка помятый мужчина, обычное дело после длительного перелета в салоне бизнес-класса, обсуждал какие-то нюансы, связанные с заказанным номером, с женщиной в изящном черном костюме, который мог сойти и за вечерний наряд. В отеле всем спешили прийти на помощь, за исключением мистера Олина, попавшего в лапы писателя. «Мистер Олин», — повторил Майк. «Мистер Энслин, могу я поговорить с вами в моем кабинете?» «Конечно, почему бы нет? Этот разговор усилит раздел, посвященный номеру 1408, добавит зловещести, которую обожают читатели его книг. Но это еще не все. До этого момента полной уверенности у Майка Энслина не было, несмотря на серьезную подготовку к этому визиту. Теперь же он ясно видел, что Олин боится номера 1408, боится того, что может случиться с Майком в эту ночь. «Ну, разумеется, мистер Олин». Олин, радушный хозяин, протянул руку к чемоданчику Майка. «Позвольте». «Я сам донесу», — ответил Майк. «Там ничего нет, кроме смены белья и зубной щетки». «Вы уверены?» «Да», — кивнул Майк. «Счастливая гавайская рубашка уже на мне». Он улыбнулся. «Пропитана особым составом, запах которого отгоняет призраков». Олин не улыбнулся. Вздохнул. Маленький толстячок в темном, сшитом по фигуре костюме, связанном галстуком. «Очень хорошо, мистер Энслин. Идите за мной». В вестибюле менеджер отеля казался нерешительным, чем-то даже напоминал побитую собачонку. А вот в кабинете, обшитом дубовыми панелями, с картинами на стенах, вновь обрел уверенность. «Дельфин» открылся в 1910 году. Хотя книгу опубликовали бы и без таких подробностей, Майк не поленился заглянуть в подшивки давнишних газет и журналов. Пол устилал персидский ковер. Мягкий желтый свет двух торшеров располагал к непринужденной беседе. На столе, рядом с ящичком для сигар, стояла лампа под зеленым абажуром. С другой стороны ящичка для сигар лежали три книги Энслина. В мягкой обложке, конечно же, в твердой его еще не издавали. «Мой хозяин тоже провел подготовительную работу», — подумал Майк. Майк опустился в кресло перед столом. Он ожидал, что Олин сядет за стол, но тот удивил его. Сел рядом с Майком, положил ногу на ногу, потом наклонился вперед, прижав круглый животик к колену, коснулся ящичка для сигар. «Сигару, мистер Энслин?» «Премного благодарен, но не курю». Взгляд Олина сместился на сигарету за правым ухом. В не столь далекие времена репортеры, чтобы не лазить лишний раз в карман, случалось, засовывали сигарету за ленту шляпы с мягкими полями, рядом с нашивкой пресса. Майк настолько сжился с этой сигаретой, что поначалу и не понял, куда смотрит мистер Олин. Потом рассмеялся, вытащил сигарету из-за уха, посмотрел на нее, перевел взгляд на Олина. «Не курю уже 9 лет. Старший брат умер от рака легких. Я бросил курить после его смерти. Сигарета за ухом», — он пожал плечами. «Где-то напоминание, где-то суеверие, как гавайская рубашка. Вроде сигарет в коробочках со стеклянной крышкой и надписью «Разбить стекло при чрезвычайных обстоятельствах», что люди кладут на стол или закрепляют на стене». «В номере 1408 разрешено курить, мистер Роллин? Ну, на случай, если разразится атомная война». «Ну, раз уж об этом зашла речь, разрешено». «Отлично», — воскликнул Майк. «Хоть из-за этого можно не волноваться». Мистер Роллин вновь вздохнул, но этот вздох уже не был столь безутешным, как в вестибюле. «Да, кабинет дает о себе знать», — подумал Майк. «Кабинет Олина, его владение». Даже днем, когда Майк приходил с адвокатом Робинсоном, как только они пришли сюда, Олин заметно успокоился. Почему бы и нет? Где еще можно чувствовать себя хозяином, как не в собственных владениях? А кабинет у Олина получше, чем у многих. Хорошие картины на стенах, хороший ковер на полу, хорошие сигары в деревянном ящичке на столе. Многие менеджеры вели здесь дела, начиная с 1910 года. По-своему, это тоже визитная карточка Нью-Йорка. Как блондинка в черном платье с оголенными плечами, запах ее духов, невысказанное, но явное обещание утонченного нью-йоркского секса в предрассветные часы. «Вы по-прежнему думаете, что мне не удастся отговорить вас от реализации вашей идеи?» — спросил Олин. «Уверен, что не удастся». Майк вернул сигарету за ухо. Он не смазывал волосы маслом, как многие его прежние коллеги, носившие шляпы с мягкими полями. Но сигареты все равно менял каждый день, как нижнее белье. За ушами тоже выступает пот, и когда в конце дня Майк оглядывал сигарету, прежде чем бросить ее в унитаз, видел желтовато-оранжевое пятно на тонкой белой бумаге. Сигарета в руке не усиливала желание закурить. Теперь он уже представить себе не мог, как почти 20 лет выкуривал по 30, а иногда 40 сигарет в день. Скорее мог объяснить, почему он это делал. Олин взял со стола 3 книжки. «Я искренне надеюсь, что вы ошибаетесь». Майк расстегнул молнию бокового отделения чемодана. Достал мини-диктофон Sony. «А вы не будете возражать, если я запишу наш разговор, мистер Олин?» Менеджер махнул рукой. Майк нажал на клавишу «Record». Загорелась маленькая красная лампочка. Бобины начали вращаться, пленка пошла. Олин тем временем тасовал книжки, читая названия. Всякий раз, видя свою книгу в чьих-то руках, Майк Энслин ощущал самые разные чувства. Гордость, неловкость, удивление, пренебрежение и стыд. Как бизнесмен, стыда он не испытывал. Последние 5 лет они обеспечивали безбедное существование, и ему не приходилось делить прибыль с автором идей. «Книжные шлюхи» называл таких его литературный агент, возможно, из зависти. Потому что он не только писал книгу, но и сам разрабатывал ее концепцию. Хотя после того, как первая книга прошла на ура, было понятно, что только полный кретин мог проглядеть такую концепцию. А ведь думали, что после Франкенштейна и невесты Франкенштейна ловить в этой области уже нечего. Однако он окончил Айовский университет, учился с Джейн Смайли, однажды участвовал в семинаре Стэнли Элкина. Айовский университет основан в 1847 году. Славится литературными традициями. Смайли Джейн — современная популярная американская писательница. Элкин Стэнли — известный американский писатель, профессор литературы, лауреат многих литературных премий. Мечтал, об этом не подозревали даже его ближайшие друзья, опубликоваться как молодой поэт Йеля. И когда Олин начал вслух произносить название книг, Майк пожалел, что включил мини-диктофон. Потому что знал, что позднее, слушая запись, будет ловить в голосе Олина нотки презрения. Механически он коснулся сигареты за ухом. 10 ночей в домах с призраками», — читал Олин. 10 ночей на кладбищах с призраками. 10 ночей в замках с призраками». Он посмотрел на Майка, и уголки его губ изогнулись в легкой улыбке. «Чтобы написать эту книгу, вы побывали в Шотландии, не говоря уже о Венском лесе. И всякий раз ваши налоги уменьшались на затраченные на поездки суммы, верно? В конце концов, охота за призраками — ваш бизнес». «Вы сказали все, что хотели». «Вы очень трепетно относитесь к этим книгам, не так ли?» «Да, трепетно. Но пренебрежением к ним меня не проймешь. Если вы надеетесь, критикуя мои книги, убедить меня уйти из вашего отеля». «Нет-нет, отнюдь. Простое любопытство, ничего больше. Я послал за ними Марселя, он дневной портье. 2 дня назад, когда вы впервые обратились с вашей просьбой». «Требованием, не просьбой. И это по-прежнему требование. Вы слышали мистера Робинсона? Закон штата Нью-Йорк, не говоря уже про 2 федеральных закона о гражданских правах, запрещает вам отказать мне в найме конкретного номера, если я хочу снять этот номер, и он свободен. А номер 1408 свободен. В наши дни номер 1408 всегда свободен». Но мистер Олин не собирался уходить от избранной им темы для разговора. В 3 последних книгах Майка, попавших в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», пока не собирался. Он перетасовал их в 3-й раз. Желтый свет ламп отражался от глянцевых обложек. На них преобладал пурпурный цвет. Майку как-то сказали, что пурпурный цвет, оптимальный для книг о призраках, обеспечивает максимальные продажи. «До этого вечера мне не представилось возможности заглянуть в них. Столько навалилось дел. Впрочем, дел всегда хватает. По нью-йоркским масштабам «Дельфин» — маленький отель, но заполняемость у нас превышает 90%, и едва ли не каждый гость приносит с собой новые проблемы». «Как я?» — Олин улыбнулся. «Я бы сказал, что вы — особая проблема, мистер Энслин. Вы... мистер Робертсон и все ваши угрозы». Майку его слова не понравились. Он никому не угрожал, если не считать угрозой присутствия мистера Робертсона. Его заставили воспользоваться услугами адвоката. Как человеку приходится брать в руки фомку, чтобы вскрыть старый сейф, ключ от которого давно утерян. «Сейф-то не твой», — подсказал ему внутренний голос. Но законы штата и государства утверждали обратное. Законы говорили, что он имеет полное право снять номер 1408 отеля «Дельфин», если у него возникло такое желание, и никто другой не занял этот номер раньше. Он почувствовал, что Олин наблюдает за ним с той же легкой улыбкой. Словно подслушивал внутренний диалог Майка, не пропуская ни слова. Чувство это было неприятным. Да и вообще, пребывание в кабинете Олина вызывало крайне негативную реакцию. У него сложилось ощущение, что он постоянно оправдывается. С того самого момента, как достал мини-диктофон, обычно мини-диктофон обезоруживал противную сторону, и включил его. «Если в нашей беседе заложен какой-то глубокий смысл, мистер Олин, боюсь, мне его понять не удается. У меня выдался трудный день. Если у вас больше нет возражений, и я могу занять номер 1408, с вашего разрешения я хотел бы откланяться и подняться». «Я прочитал одну. Как вы их называете? Эссе? Байки?» Майк называл их счетоплательщиками, но не собирался говорить об этом вслух, под запись. Даже если эту запись сделал его мини-диктофон. «Историю», — подобрал название Олин. «По одной истории из каждой книги. В домах с призраками, про дом Рилсби в Канзасе». «Ах, да. Убийство топором. Какой-то человек, его так и не нашли, зарубил топором всех 6 Рилсби». «Совершенно верно. И еще о ночи, которую вы провели на могилах влюбленных с Аляски», — которые покончили жизнь самоубийством. Вроде бы их призраки люди видели около Ситки. И еще ваши впечатления о ночи, проведенной в замке Гардсби. Я обнаружил, что это очень занимательное зрелище, что меня удивило». Ухо Майка четко улавливало нотки презрения даже в самых хвалебных комментариях его «Десяти ночей». Он не сомневался, что иногда презрение слышалось ему там, где его не было и в помине. Майк обнаружил, что трудно найти большего параноика, чем писатель, который верит в глубине души, что пишет чушь. Но в данном случае презрение отсутствовало напрочь. «Благодарю вас», — он посмотрел на мини-диктофон. Обычно красный глазок наблюдал за собеседником и ждал, когда же тот что-нибудь ляпнет. Сегодня глазок определенно следил за ним. «О да, я надеялся, что вы воспримете мои слова как комплимент». Олин забарабанил пальцами по верхней книжке. «Я хочу дочитать их до конца. Мне нравится, как вы пишете. К собственному изумлению, я смеялся, читая о ваших приключениях, в которых не было и талики сверхъестественного, в замке Гардсби. Я удивлен, что вы такой хороший писатель и так тонко все чувствующий и подмечающий. Ожидал столкнуться с ремесленником, а не с мастером». Майк уже знал, что за этим последует. Вариация Олина на тему «Что такая милая девушка делает в столь ужасном месте?». Все-таки Олин не один год управлял городским отелем, принимал у себя светловолосых женщин в черных вечерних платьях, нанимал немолодых людей в смокингах, игравших старые шедевры вроде «Дня и ночи» в баре отеля. Олин, должно быть, читал Пруста в свободные от работы вечера. «Но они встревожили меня, эти книги. Если бы я не заглянул в них, не думаю, что стал бы дожидаться вас этим вечером. Увидев адвоката с брифкейсом, я понял, что вы намерены провести ночь в этом чертовом номере, и никакие мои доводы не помогут. Но книги...» Майк протянул руку и выключил мини-диктофон. Маленький красный глазок его достал. «Вы хотите знать, почему я копаюсь в отбросах? Не так ли?» «Полагаю, вы делаете это ради денег», — миролюбиво ответил Олин. «Я не считаю, что вы копаетесь в отбросах, отнюдь. Хотя любопытно, что, исходя из моих слов, вы пришли к такому выводу». Майк почувствовал, что краснеет. Нет, он никак не ожидал такого поворота. Он никогда не выключал мини-диктофон во время разговора. И Олин оказался совсем не таким, как он предполагал. «Меня сбили с толку его руки», — подумал Майк. «Эти пухлые ручки менеджера отеля с аккуратными белыми полукружиями ухоженных ногтей».